Глава 183. Чудо египетского старца Давида. Ава Феодор Киликинин рассказывал нам. «Когда я еще находился в скиту, там был один старец по имени Давид. Однажды он пошел жать вместе с другими иноками. Таков был обычай в скиту — отправляться поселением на жатву. Пошел и старец и нанялся за паденную плату к одному земледельцу. Однажды около 6 часов настал палящий зной, и старец, прекратив работу, ушел в какой-то шалаш и присел там. Пришел земледелец и, увидав его в шалаше, с гневом сказал ему: «Что ж ты не жнешь, старик? Или позабыл, что я плачу тебе деньги? Правда твоя, но настал сильный жар, и зерна пшеницы падают из колосьев на землю. Я пережду немного, пока пройдет жар, чтобы тебе не потерпеть урону. Вставай-ка жать, хоть бы и все сгорело». «Что ж ты в самом деле хочешь, чтобы все погорело?» — спросил старец. «Да, я ведь сказал тебе», — ответил с гневом земледелец. Старец встал, и вот внезапно запылало поле. Тогда испуганный земледелец бросился в другую сторону, где жали другие старцы, и начал умолять их, чтобы они пришли, и упросили старца, да помолится он и да угасит пламя. Те пришли и бросились к ногам старца. «Да ведь он сам пожелал этого», — сказал старец. Но другие старцы умоляли его. Он пошел и, став между горевшим и негоревшим полем, вознес молитву, и тотчас угас огонь на ниве, и все остальное уцелело. Все удивились и воздали славу Богу.